Газлайтер. Том 18. Глава 1. Подготовившись, мы с Лидзором вдвоем отправляемся в ночной Капитолий. Улицы погружены в тишину, луна лишь изредка освещает наш путь сквозь тени. «Слушай, граф», — ухмыляется Лидзор, глядя на меня с интересом, «а я-то думал, мы тут с тем префектом воюем, хо-хо, и с ним тоже, одиннадцатипалый», — киваю я, невозмутимо шагая дальше. «Но знаешь, он всего лишь повод. Я специально уделял Луцию побольше внимания, чтобы настоящие враги ничего не заподозрили. Хо-хо, подло, но хитро, граф. Хрусть да треск. Это в стиле телепатов». Он хохочет, обнажая свою фирменную ухмылку в ореоле белой бороды. «Да, у нас это в крови», усмехаюсь я. «Мы не любим сдерживаться. Хотя вы, физики, такие же. Только вы работаете мышцами, а мы – мозгами. Я легко перепрыгиваю двухметровую стену, Лидзор следом за мной. Приземлившись, он хмыкает. «Мозгами, говоришь, хо-хо. Ну, мышцами иногда тоже приходится», признаю я с легкой усмешкой. «Как и вам, мозгами. Это верно, хо-хо. Думать полезно иногда, а много – вредно, хо-хо». Подходя к храмовому комплексу, я окутываю нас облаком тьмы, и мы бесшумно проходим сквозь сеть сканеров и камер, оставаясь совершенно незамеченными. Лидзор, с его природной скрытностью Мархала, становится почти невидимым для любых устройств слежения. А если бы добавить ему еще дар темника, он бы и вовсе превратился в идеального двухметрового бородатого ниндзя. Надо будет потом предложить ему такую идею. Для начала мы направляемся в храм Юпитера. Ломтик через теневой портал перекидывает мне из новинска жезл, добытый в склепе монахов на той стороне. Пробую, сработает ли. Махаю жезлом, словно дирижер, задающий ритм концерта. «Ну что, давай, Юпитер, поприседай, понаклоняйся», командую. Каменный Юпитер оживает и послушно начинает выполнять упражнения, как добросовестный новобранец. Приседает, разминается. Похоже, это именно тот тип голема, что и был в склепе. Родственник, можно сказать. Еще одно доказательство связи храмовников с обителью мучения. Лидзор фыркает, разглядывая голема. «Ну и страшило, хо-хо. Борода, словно веник, а брови как кусты». Я кидаю взгляд на Лидзора, потом на голема, и что-то в голове щелкает. Медленно обвожу взглядом Мархала, затем снова смотрю на каменного Юпитера и обратно на Лидзора. Уж слишком это странное совпадение. Будто смотрю на одного мужика. «Одиннадцатипалый», прищуриваюсь я, «а ты случайно не бывал в Риме раньше?» Лидзор, немного озадаченный, морщится. «Ну, приходилось, а что? Да Юпитер этот, вылитый ты, этот урод», Лидзор возмущенно таращится на голема. «Ты издеваешься, что ли?» Я качаю головой, недоумевая. «Правда, совпадение, что ли? Или скульптор храма как-то пересекся с Лидзором и решил взять его в качестве вдохновения для создания Юпитера?» На прощание оставляю Юпитера сидящим на троне, его каменный палец демонстративно согнут в откровенно неприличном жесте. Следующая остановка – храм Януса. Миновав алтарь, мы спускаемся в подземелье. Пора выяснить, кто такая эта дочь богини и зачем ее заточили здесь. Капитолийский холм, Рим. Ночь тиха, но в голове послушника Ромео полный шум. Он бродит по пустому храму Юпитера, держа веник в руках и пытаясь сосредоточиться на подготовке алтаря к утренней службе. Однако работа никак не спорится, мысли упрямо возвращаются к одному и тому же. Отец уже давно уговаривает его бросить храмовую службу, взяться за семейную лавку и, наконец, жениться на дочке соседнего лавочника, Джульетте. Ее глаза сияют, как первые солнечные лучи, волосы, блестящие и шелковистые, а улыбка словно свежий бриз. И, если уж честно, грудь у нее просто внушительная. Кроме того, лавка приносит стабильный доход, немалые деньги, и Ромео имеет талант к ведению своего дела. Возможно, его жизнь действительно сложилась бы иначе, если бы он выбрал лавку и Джульетту. Но храмовником он тоже мог бы стать. Наставники его одобряют, а голос в хоре – просто загляденье. Даже понтифик Гиберий однажды похвалил его за музыкальный слух и звучание. Правда, теперь понтифик настаивает на небольшой операции, чтобы голос Ромео оставался чистым и звонким. С одной стороны, мудрый старец говорит так уверенно, мол, для служения храму это жизненно важно. Но с другой стороны, если Ромео и вправду послушается, то тогда ему уже никакая Джульетта не будет нужна, да и женитьба потеряет смысл. Ромео останавливается перед алтарем Юпитера, глядя на огромную каменную фигуру. Он вздыхает, с трудом находя слова, и, наконец, шепотом обращается к статуе. «О, Юпитер, дай мне знак, есть ли смысл мне оставаться на жреческом пути, нужна ли тебя моя преданность и служба?» Он, застыв, вдруг замечает, что каменный Юпитер сидит, демонстративно выставив вперед один из пальцев в откровенно неприличном жесте. Ромео замирает, ошеломленный таким знаком, на мгновение сомневаясь в реальности происходящего, и тут до него доходит. Это ли не ответ? Похоже, судьба ясно дает понять, что храмовая служба – путь не для него. Смущенно пробормотав извинения, он ставит веник в угол и уходит прочь, твердо решив оставить храм и уже завтра утром посвататься к Джульетте. Послушник даже не догадывается, что это решение спасло ему жизнь, ведь сегодня ночью в Капитолийском холме будет шумно и весело. Мы продолжаем спускаться в темные глубины подземелья и вдруг сталкиваемся с 5 трехголовыми псами. Ночью решетку загона открывают и выпускают клыкастых пирожков в подземелье. Они явно мельче пса Кербера, в 5 раз как минимум, но порода не вызывает сомнений. Точно из одного помета, да еще и оранжевый уровень у всех 5. Юпитерский не стал полагаться лишь на сканеры и камеры, доверившись еще и инстинктам этих чутких созданий. Лидзор сразу хватается за топор, но я поднимаю руку, останавливая его. «Эй, не вздумай трогать животин, ты чего?» Подхожу к ближайшему псу и, немного нагнувшись, чешу его за ухом. Тот, в ответ, блаженно облизывается. В этот момент рядом с Лидзором материализуется ломтик и, глядя на него с неодобрением, демонстративно отворачивает кудрявую голову, мол, я был о тебе лучшего мнения. «Да я и не собирался, малый», Лидзор сразу оправдывается. «Хо-хо, ты не подумай, я люблю мордастых, а топор это я просто спину почесать», и он действительно начинает почесывать себе спину топором. «Вот видишь, хо-хо холод, когда прямо между лопаток». Ломтик подозрительно глянул на Мархалада и ушел в тень. «Псы же ведут себя странно, шатаются и мечутся, но совершенно не проявляют агрессии, явно под кайфом». Префект Аврал не пожалел для них своих специальных вкусняшек. Ночью действие усилителя только обостряется, что мне и нужно. В состав вкусняшки я предусмотрительно добавил пару хитрых эффекторов. Храмовые псари, похоже, даже не догадываются, что их сторожевые песики после полуночи становятся куда более дружелюбными. Мы с Лидзором проходим мимо псов. Лидзор наклоняется, поглаживает одного за ухом и, подмигивая теням, с легкой улыбкой говорит: «Хорошая морда, хо-хо, никто и не собирался бить тебя топором и расплескивать по полу твои мозги. Если увидишь одного кудряша, так и передай ему». Псы провожают нас добрыми взглядами, и мы двигаемся дальше. Но вскоре натыкаемся на стаю огромных летучих мышей, зависших под потолком и чутко реагирующих на любой звук. В принципе, облако тьмы и глушит сигнал отлично даже для этих тварей, но рисковать не стоит. Впереди мы вынужденно можем сделать некоторый шум, и враг за спиной мне не нужен. Тем более, что эти не топыри, людоеды, которых Юпитерский подкармливал неугодными ему людьми. Этих можно, сообщаю Мархалу по мысли речи. Лидзор, немедленно мгновение, вскидывает топор. Я сосредотачиваюсь и отправляю мощный псионический импульс вверх, мгновенно вырубая 5 летучих мышей, мирно висевших под потолком. В рядах остальных поднимается суматоха. Пара мышей судорожно хлопает крыльями, пытаясь улететь. Но я не теряюсь, несколько пси-гранат, и взрывная волна сносит их с курса, заставляя рухнуть на пол. «Ни одной не упусти», посылаю мысли речью Лидзору. Он лишь ухмыляется, кивая и, словно молния, бросается к поверженным тварям. Топор мелькает над его головой, и с каждым четким, выверенным ударом головы мышей падают одна за другой. По пути нам попадается ответвление коридора, которое, как оказывается, ведет прямо в портальный зал. В центре зала возвышается стела, удобно, даже удачно. Правда, жаль, что уже использованные маршруты зашифрованы, но зато свои маршруты я могу настраивать. Хе, а я уже хотел перевозить в Рим свою стелу для переброски дружины и взятия винодельного завода. Оказалось лишним. Возвращаемся на основной коридор и, наконец, входим в зал, откуда ощутимо веет чужой энергией. В центре зала возвышается массивный саркофаг из мутного хрусталя, покрытый древними символами и рунами. К саркофагу тянется источник энергии, артефакт из черного камня с багровыми прожилками. Он напоминает сердце, которое едва уловимо пульсирует в такт невидимой силе, словно живое. Тонкие кабели вьются вокруг саркофага, будто сосуды, несущие сквозь себя мощный поток силы. Я быстро понимаю, саркофаг выполняет роль своеобразного фильтра, преобразующего энергию в зависимости от сущности, заточенной внутри. Пропуская энергию сквозь себя, он меняет ее природу, перенаправляя к артефакту, а оттуда, к генераторам геномантии. Вот и она, дочь богини. Я кидаю быстрый взгляд на Лидзора и коротко командую: «Руби трубки». Мархал принимается за дело, размахивая топором и перерубая соединяющие саркофаг линии. Я не знаю точно, кто именно лежит внутри, но в одном уверен. Быть превращенным в инструмент для перегонки энергии – это незавидная участь. А если внутри еще и родственник моей жены, то избавить его от этой судьбы – мой долг. В этот момент лакомка связывается со мной по мысленной связи, ее голос звучит весело и с едва скрываемым торжеством. «Мелинда, подумала, что тебе будет интересно. Картофельный жук уже в деле и прекрасно пожирает жуков-ханьцев. Друиды русского общества подтверждают, работает, как часы». Я как раз в этот момент осторожно поднимаю крышку саркофага, ощущая поток энергии, который почти замирает, когда открывается древняя печать. Внутри, под слабым светом, мерцает неподвижная стройная фигура. Быстро осматриваю содержимое и спокойно отвечаю, хотя сама находка впечатляет даже меня. «Отличные новости, но тут я нашел кое-кого поважнее, твою сестру». Лакомка мгновенно подключается к моему зрению, я не препятствую этому. Чувствую растущее волнение жены. В саркофаге, погруженная в состояние анабиоза, лежит прекрасная девушка. Она выглядит как точная копия лакомки, такие же черты, та же аура, но чуть ниже ростом, да и фигурка чуть тоньше. Лакомка задерживает дыхание на мгновение, а затем выдыхает потрясенным шепотом: «Не-не, сестренка, что они с тобой сделали?» Словно не веря увиденному, лакомка продолжает всматриваться в ее черты, не отрываясь ни на секунду. «Она спит, в целом с ней все в порядке», — говорю, оглядывая саркофаг. «Придется потрудиться, чтобы привести принцессу в норму, но главное, организм цел, повреждений нет. Слава богам!» — выдыхает жена. «Лакомка, сейчас тебе нужно собраться». «Я собрана, Мелинда», — отвечает она, и я слышу в ее голосе привычную твердость. «Отлично, тогда свяжись с Морозовым». Князю наконец-то выдался шанс проявить себя как заинтересованному жениху. Делаю паузу. «И еще звякни Ольге Гривовой и скажи, в Риме скоро грянет сенсация. Если у нее есть репортеры под рукой, пусть направит их поближе к Капитолию. Но предупреди, в храмовый комплекс лучше не соваться, будет жарко». Я равнодушен к шумихе, но что ж, пусть княжна останется мне слегка обязана. «Ухожу звонить», — кивает лакомка, бросив последний долгий взгляд на сестру. Тем временем Лидзор качает головой и вздыхает. «Бедная девочка. Что дальше, граф?» Я хищно оскаливаюсь. «Берем саркофаг и идем к стеле. Будем встречать друзей и захватывать Капитолий. Усадьба Морозовых, Москва». Ночью раздается звонок, вырывая князя Морозова из глубокого сна. Он вслепую хватает мобильник и, едва сфокусировавшись, слышит мелодичный сладкий голос на том конце. Первой мыслью ему кажется, что это зовет его во сне прекрасная невеста, но, как оказывается, звонившая, графиня Вещая Филинова. «Юрий Михайлович, извините за поздний звонок, но, возможно, вам интересно. Моя сестра жива, и сейчас мой муж ее спасает из заточения в римском Капитолии», быстро и четко сообщает золотоволосая графиня. «У вас появился шанс посвататься к ней». Эти слова мгновенно поднимают Морозова с кровати. Он, еще не до конца проснувшись, но уже натягивая шаровары и прикидывая план, громко отвечает: «Сестра, конечно, я в деле, черт возьми. Графиня, полностью положитесь на меня. Полет до Рима займет 3 часа, плюс сбор гвардии. Я смогу быть там через 4. У меня есть допуск, но в Рим пустит не больше 30 человек. У вас час, князь», — холодно прерывает лакомка, «и людей мы ждем не меньше 200. Час-2 сотни — это нереально», — восклицает он, пытаясь сообразить. «Более чем реально. Летите в Невинск, берите с собой максимум людей, а оттуда уже сможете попасть в Рим». Морозову хочется задать десяток вопросов, но он решает не спорить. В конце концов, граф Данила и его главная жена знают, что делают. Блин, этот телепат уже вытворял столько, казалось бы, невозможного для мастера. Одолел грандмастера камня, приручил золотого дракона. Да и разве можно спорить с такой красавицей? К тому же, это сестра его будущей жены. «Вылетим через 20 минут», — кивает Морозов и вешает трубку. Быстрый набор, и на том конце звучит встревоженный голос начальника СБ. «Юрий Михайлович, Срочный сбор княжеской гвардии. Я иду свататься. Капитолийский холм, Рим, Юпитерский, основательно напившись в своих покоях, уже третий раз наполняет бокал, а затем, нахмурившись, делает долгий глоток. Мысли скользят в голове, подобно зыбкому туману. Как обойти Цезаря? Как выйти из этой информационной войны победителем? Сейчас Цезарь на шаг впереди, но разве может римский трибун сравниться с истинным жрецом? Лихорадочные идеи мерцают в его сознании. А что если заставить статую Юпитера признать его, Юпитерского, величайшим жрецом всех времен? Он почти видит, как мраморный Юпитер кланяется и вещает о славе своему избранному. Мысль сверкает, манит, словно давно забытая мечта. В его воображении уже раздается восхищенный шепот толпы. Но идея сразу же разбивается о стены реальности. Нельзя частить с этим трюком. А если вскроется, что статуя – всего лишь голем, разоблачение обернется катастрофой, скандалом на века. Тогда Цезарь растопчет верховенство Капитолия, казнит Юпитерского и поставит уже лояльного ему главного жреца. Юпитерский мотает головой, будто пытаясь стряхнуть обрывки соблазнительных видений. Он отпивает еще глоток вина. Внезапный грохот раздается снаружи, заставляя Юпитерского подскочить. Он выбегает на балкон, откуда виден главный храм, и застывает, оцепенев. Ожившая статуя Юпитера яростно разносит здание, швыряя колонны, как будто это детские игрушки. В следующий момент гигантский голем хватает одну из колонн и с дикой силой обрушивает ее прямо в стену храма, разбивая камень на куски. Какого Плутона? Вырывается у Юпитерского в панике. Почему он снова вскочил? До кого демона здесь происходит? Позади него раздается насмешливый, грубый голос. Хо-хо, веселье пошло. Хруст да треск. Юпитерский резко оборачивается и видит перед собой огромного бородатого мужика. Лицо, да, кажется знакомым. Но кто это? Осмыслить у него нет ни секунды. Мощный пинок сносит его с ног и выбрасывает с балкона. Последняя мысль мелькает, как вспышка. Меня пнул сам Юпитер снова. Глава 2. Золотой дворец, Рим. Цезарь сидит на роскошных подушках, погруженный в музыку. Загорелая до бронзового блеска, почти обнаженная гитара сидит перед ним, перебирая струны лиры. Ее тонкие пальцы так и скользят, будто сами являются частью инструмента. Звук завораживает, легкий и томный, словно обещание долгой ночи. Вино слегка пьянит, убаюкивает. Глоток за глотком, отдых среди бесконечной суеты, как короткое затишье перед бурей. «Мило, мило», — улыбается Цезарь, глаза его прищурены от удовольствия. «Продолжай, дорогая, а ты», — указывает он другой девушке, сидящей позади, — «расчеши мои волосы». Но вечер вдруг прерывается, дверь распахивается, и в зал стремительно входит легат легиона жаворонков, аналог русской охранки, служба силовиков, ближайшая к Цезарю. «Ваше Величество», — восклицает он, торопливо падая на колени и склоняя голову. «Прошу прощения, срочное известие, на Капитолий напали». Цезарь в шоке, роняет бокал, и алое вино расплескивается по шелковым подушкам. «Капитолий на жрецов», — выдыхает он, ошеломленно выпрямляясь. «Как такое возможно? Кто посмел?» Цезарь стряхивает головой, скидывая полупьяное расслабление. «Нападение на Капитолий — это вовсе не простая прогулка. Жрецы очень сильны. Для такой дерзости нужна переброска гвардейцев и легионеров с других баз. Но все дворянские базы под строгим контролем. Никто не может просто так собрать войска и переместить их в сердце столицы. Жаворонки бы сразу узнали о марше войска». Он бросает быстрый взгляд на гетер, которые испуганно замерли в тени. «Вон, все, пошли прочь», — цедит Цезарь, и женщины спешат покинуть комнату, по привычке качая бедрами. Жаворонок поднимается с колен и, собравшись с духом, произносит: «Это русские, ваше величество, граф Вещий Филинов». Цезарь резко вздергивает брови, не веря своим ушам. Мальчишка, как откуда у него столько людей? Или он осмелился напасть со своей жалкой горсткой? «Нападающих не меньше 300», добавляет жаворонок, и зала заполняется гнетущим молчанием. Цезарь, ошеломленный, вцепляется в пропитанные вином подушки. «Яйца Юпитера. Этот мальчишка-телепат обвел нас вокруг пальца. Где он прятал всю эту ораву и как вы это умудрились проморгать?» Он обжигает жаворонка взглядом. «Да вы не жаворонки. Вы – петухи и курицы». Легат покорно склоняет голову, сдерживая оскорбленную гордость, и молчит. Цезарь, не выдержав, добавляет: «Немедленно провести чистки. Убрать всех ленивых и слабых. В казематы их». Легат почтительно склоняет голову. «Как прикажете, ваше величество. Но что нам делать с Капитолием? Цезарь замолкает, напряженно обдумывая происходящее. Непоправимое уже свершилось. С одной стороны, эта ситуация может сыграть ему на руку. Филинов способен устранить коварного скота Юпитерского, и это избавит его от потенциальной угрозы. Но с другой стороны, столь дерзкое нападение русских в самом сердце Рима – это удар по репутации самого Цезаря. Капитолий – один из священных столпов империи, и теперь он под чужеземной атакой. Это вмешательство – камень в огород Цезаря, вызывающий вопросы о его власти и безопасности империи. Но уже ничего не изменить. Русские там. Цезарь хмурится, его взгляд острый, пронизывающий. Сколько народу уже в курсе этого безобразия? Может, успеем отправить когорты в Капитолий и по-тихому ликвидировать этих русских? В его голосе проскальзывает напряженная надежда. Легат мрачно качает головой. Боюсь, по-тихому не выйдет, ваше величество. Царский новостной лев уже вещает о смертельном оскорблении рода вещих Филиновых и о возмездии, которое они принесли жрецам. Цезарь стискивает зубы, понимая, мальчишка все предусмотрел. Он знает о планах Юпитерского, схватить молодого телепата и сделать из него аватара Плутона. Вероятно, нападение Филинова на Капитолия имеет цель покончить с Юпитерским. В этом есть выгода и для Цезаря, но дерзость этой атаки в центре Рима подрывает его собственный авторитет. Весь город будет шептаться, что столь священное место было осквернено вмешательством иностранцев. Вдруг Цезарь осеняет. Он вспоминает недавний разговор с послом Геннадием Григорьевичем, когда сам же дал мальчишке зеленый свет на захват виноградного завода Ланг. В глазах Цезаря вспыхивает ярость. «Немедленно окружите Капитолий», — резко приказывает он, оборачиваясь к легату. «Никого не впускать и, тем более, не выпускать». Но жаворонок мрачно качает головой. «Слишком поздно, ваше величество». Колонна рогатых людей на джипах и бронемобилях уже покинула Капитолий и движется за пределы Рима, прямо к виноградному заводу в Ланге. Цезарь ошеломлен, его лицо бледнеет от неожиданного поворота. Бронемобили? Да где телепат это все прятал? А рогатые люди? Это что, те самые тавры, иномерцы? Он судорожно взмахивает рукой, словно пытаясь перехватить ускользающую ситуацию, перекрыть все дороги, не пропускать их ни под каким предлогом. Я не собираюсь терять один из лучших винзаводов Рима. Но жаворонок, избегая взгляда Цезаря, тихо добавляет. «Боюсь, уже поздно, ваше величество, люди вещего Филинова уже в Ланге, гребаная простата Юпитера, все идет по плану. Конечно, я оставил запас времени на операцию, но работаем мы быстро. Морозовы уже успели прибыть в Невинск, вслед за таврами княжеская гвардия сейчас заполняют портальный зал в подземелье, причем все гвардейцы в экипировке без княжеских нашивок. Я решил, что афишировать участие Морозовых в этой операции не обязательно. Князь имеет торговые связи с Римом и незачем ему портить жизнь. Первым делом отправляю 200 тавров-дружинников на бронемобилях, захватить Ланг. В подземелье предусмотрен скрытый проход, ведущий наружу из зала со стелой, и тавры, выезжая один за другим, растворяются во тьме на машинах. Теперь очередь заняться Капитолием. Торопиться некуда. Лидзор пошел за Юпитерским, сестра Лакомки уже спасена, а сокровища Капитолия спокойно дожидаются нас в своих хранилищах. Тем временем репортер Ольги Гривовой уже разворачивает сюжет о великом возмездии. Подготовка идеальная. Цезарь не сможет устранить нас втихую. Ему придется действовать открыто. Конечно, он может объявить меня святотатцем и оскорбителем святынь, но тем самым признает легитимность Юпитерского, с которым у него давняя вражда. Думаю, Цезарю выгоднее под шумок убрать Юпитерского и захватить понтификов. Со мной он еще сумеет договориться, а потом объявит, что Юпитерский впал в немилость у богов, затем назначит в Капитолий собственных жрецов, так что надо воспользоваться моментом. Ко мне стремительно подходит князь Морозов в полностью черной экипировке, без герба рода. Его лицо напряжено, глаза горят решимостью, а борода от волнения топорщится и покрывается инеем. «Данила, наконец-то мы спасем мою невесту. Где же она?» Голос его дрожит от едва сдерживаемого нетерпения, отдаваясь в зале тихим эхом. Я киваю в сторону саркофага, который Лидзор перетащил сюда перед тем, как отправиться на задание. Сейчас ее высочество принцессу Нению перенесут в Невинск, а мы займемся сокровищами Капитолия, отвечаю спокойно. И заодно успеем перехватить понтификов, старших жрецов Капитолия, пока Цезарь сам не взялся их задерживать. Морозов сначала удивленно вскидывает брови, затем, осознав, что саркофаг уже здесь, его лицо темнеет, и в глазах появляется тень обиды. Он качает головой, явно разочарован. Сокровища, понтифики. Данила, так ты уже спас мою невесту, а меня позвал только для того, чтобы ограбить каких-то жрецов? Я спокойно пожимаю плечами. Зато вы участвуете в спасительной операции, и ее высочеству Нене обязательно доложат о вашем значительном вкладе. Я лично доложу, Юрий Михайлович, добавляю для убедительности. Морозов тяжело вздыхает, опуская плечи, обида на его суровом лице сменяется мягкостью. Спасибо, Данила. Ну, а хоть взглянуть на нее можно? Я качаю головой, давая понять, что лучше не стоит. Саркофаг – это замкнутая энергосистема, объясняю. Я напитал его энергией, чтобы помочь Нене восстановиться. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Морозов кивает. Хорошо, Данила, спасибо, что спас ее. Но позволь мне кое-что прояснить. Я не знаю, как сложится жизнь и станет ли альвийская принцесса моей женой. Надеюсь на это, но в любом случае приму свою судьбу. Пришел я сюда в первую очередь, чтобы помочь своему другу и человеку, который дорог моей дочери. Я чувствую неожиданный прилив уважения и благодарности к этому мужественному вдовцу. Спасибо тебе, Юрий Михайлович. Твоя помощь бесценна. Пока гвардейцы уносят саркофаг в портал Стеллы, мы с Морозовым направляемся к дворцу понтификов. Здесь обитают около 15 старших жрецов, и тот, кто контролирует их, контролирует и Капитолий. Среди них – будущий преемник Юпитерского, которого Цезарь планировал превратить в свою марионетку. В это же время люди Морозова обхватывают территорию комплекса и прочесывают подземелья храмов. Благодаря моим наводкам они точно знают, где искать спрятанные сокровища, золото, артефакты, древние реликвии. Правда, римские святыни меня не интересуют, незачем создавать новый повод для вражды с Цезарем. Заберем только золото и артефакты. Жрецы храмового комплекса дают очень слабый отпор. Удар из самого сердца Капитолия они точно не ожидали. Повсюду вспыхивают и утихают короткие схватки, стены слышат приглушенные крики и лязг оружия. Вдобавок голем Юпитер тоже участвует и топчет жрецов, а это также наносит большой ущерб их моральному духу. Еще бы, сам Верховный Бог их топчет. Тем временем Змейка, Светка, Настя и Камилла пробиваются к дворцу понтификов. Мы встречаемся на самых подступах к нему. Светка ухмыляется довольно, глядя на меня. Вокруг все кипит. Даня, ну наконец-то ты не забыл нас в этот раз. Я усмехаюсь. Как мог бы забыть? Да и безопаснее вам сейчас со мной, чем на вилле. Настя осматривается и спрашивает. А где Лидзор? Он на задании, отвечаю я, бросая взгляд в сторону далекого дворца Юпитерского. Мархалу поручено важное дело – захватить самого главного жреца. Вдруг через кольцо я ощущаю мощный прилив радости лакомки. Ее светлая, искренняя эмоция буквально захлестывает меня. Она у саркофага, ее руки дрожат, глаза блестят, а губы растягиваются в трепетную, едва сдерживаемую улыбку. Она словно не верит своему счастью, и все-таки ее слезы, радостные, глубокие, скатываются по щекам. Я чувствую ее облегчение. «Мелинда, спасибо». Голос жены звучит в моей голове. Я улыбаюсь, мысленно отвечая. «Это только начало, солнышко, только начало. Я верну всех твоих родных, мы узнаем, где они. Мы подходим к дворцу понтификов». Жаворонки уже проникли в храмовый комплекс, плотно оцепив дворец, никого не пропуская внутрь. Мы направляемся в сторону главного фургона, где развернуто полевое командование операции. У ворот нас сначала пытается остановить дежурный, но его осаживает римлянин в погонах трибуна. Он делает знак рукой, и путь перед нами открывается. Я оборачиваюсь к Морозову. «Юрий Михайлович, останьтесь с моими женщинами. Вам незачем лишний раз показываться». Морозов кивает, соглашаясь без слов. Оставив своих спутников, я направляюсь к фургону. Трибун, оглядев меня, сдержанно, но с едва скрываемым вызовом произносит. «Итак, русские, Цезарю очень интересно узнать, на каком основании вы вторглись в римский Капитолий». Я спокойно отвечаю. «Угроза жизни. Моя свояченица была заточена в местных подземельях». Трибун хмурится, его взгляд полон недоверия. «Ваша родственница? Что за нелепость? С чего бы ей находиться здесь? Этим я и хотел бы поинтересоваться у понтификов», отвечаю я. «Может, все же позволите нам поговорить?» Трибун вскидывает голову, бросая мне неприязненный взгляд. «Мы сами разберемся с понтификами. Они под защитой Цезаря». Между тем из массивных дверей и высоких окон дворца доносятся глухие, но явные звуки перестрелки, ритмичные вспышки выстрелов, перекрываемые криками и лязгом стали. Жаворонки схлестнулись с охраной понтификов, и бой разгорается с полной силой. Я усмехаюсь. Под защитой, значит? Ну что ж, хорошо. Цезарь вступил в игру, и теперь все сводится к гонке. Он намерен захватить Капитолий. У меня планы поскромнее, обчистить сокровищницы, но и от старших жрецов грех отказываться. Я включаю энергозрение. Жаворонки ворвались внутрь дворца и, несмотря на их слова о защите, убивают всех, кто встает у них на пути, лишь бы добраться до понтификов первыми. Трибун смотрит на меня с холодной решимостью. «Граф, я впустил вас не для того, чтобы выслушивать ваши просьбы», — произносит он резко. Цезарь ставит ультиматум. «У вас есть 3 часа, чтобы покинуть Капитолий. Какие бы причины у вас ни были для мести Юпитерскому, утром мы уничтожим каждого русского, ступившего на священную землю». Я невозмутимо киваю. Чего-то подобного я и ожидал услышать. «Передайте Цезарю, чтобы он не волновался. Через 3 часа наших людей здесь уже не будет. Просто исчезнет всякий смысл». Возвращаюсь к Морозову и своим женам с Настей и Змейкой. Я бросаю взгляд на дворец, подвергшийся штурму, и принимаю решение. Воевать с жаворонками – глупо. Но это вовсе не значит, что я собираюсь отступить. Я обращаюсь к Морозову. «Сейчас мы с Змейкой ненадолго прогуляемся. Юрий Михайлович, ты оставайся здесь и присмотри за моими женами и невестой. У твоих людей есть 2 часа, чтобы обчистить хранилище». Морозов кивает. «Понял, граф». Светка хмурится, немного разочарованная. «То есть нам даже не придется ни с кем драться?» Я ухмыляюсь. «Жаворонки на вас не полезут. Даю 70% вероятности. Им сейчас важнее выдворить нас отсюда, а я уже согласился уйти. Так что просто постойте, полюбуйтесь архитектурой. Пошли, Змейка». Горгона приподнимает голову, шипя. «Я, мать выводка, фака. Мы уходим за здание». Змейка ступает за мной бесшумно, как тень. Оказавшись за дворцом, я окутываю нас обоих облаком тьмы, скрывая от посторонних глаз. «Идем, мать», с усмешкой бросаю по мысли речи. «Орда, мазака». Змейка легко проникает в дворец понтификов, проходя прямо сквозь стену, а я следом, используя окно, скольжу внутрь. Мы быстро проходим комнаты первого этажа и идем к подвалу. Стараемся не задерживаться, у нас мало времени. Дворец, словно огромный лабиринт, наполнен скрытыми переходами, ритуальными залами и коридорами, в которых тишина разбивается гулом сражений. По пути доносятся приглушенные звуки ожесточенной борьбы. Жаворонки сражаются с охраной жрецов. На мгновение в боковом коридоре мелькает сцена схватки. Жаворонок в огненном доспехе едва уворачивается от биомолнии одного из жрецов. Мы проскальзываем мимо, скрытые облаком тьмы, так что ни те, ни другие не замечают нас. По мере того, как мы углубляемся в подземелье, звук выстрелов и магических вспышек затихает. Интересно, а почем жаворонки сюда не пошли? Через пару поворотов я получаю ответ. Посреди коридора громоздится завал, массивная груда камней и обломков полностью перекрывает коридор. Понтифики, отступая, обрушили своды, пытаясь отрезать путь преследователям. К счастью, у меня в разгрузке есть артефакт для удаленной телепатии. Придется потратить немного энергии, но что ж, я еще не успел как следует повоевать. Указываю Змейке на завал. «Вперед, мать! Пройди сквозь камни и двигайся дальше по коридору». Змейка кивает. «Мать пошла, мазака». Она легко проходит сквозь завал, как будто твердая каменная преграда для нее просто иллюзия. Я поддерживаю с ней связь через телепатию, чувствуя каждый ее шаг и наблюдая ее глазами. Она движется дальше по коридорам и, наконец, оказывается за пределами Капитолия, выйдя в одном из укромных зданий поблизости. Внутри пусто. Она быстро поднимается на крышу, откуда открывается вид на дворцовые постройки. И вот, она замечает понтификов, те уже у вертолета, спешат занять места. Вертолет гудит, винты раскручиваются, готовясь к взлету. Змейка успевает зафиксировать, как понтифики поднимаются на борт, а лопасти начинают набирать скорость, поднимая машину в воздух. Змейка шипит. Мазака ускользают. Ир-ир-ир. Мне прорыгать за ними. Я усмехаюсь. Не нужно, милая. Как говорится, врешь, не уйдешь. Возвращайся, Змейка. Я, милая, ир-ир-ир. Огрызается она, но послушно поворачивает назад. Связываюсь через кольцо с Леной. Лакомка сейчас занята сестрой. Ей нужно время, чтобы прийти в себя, так что Лена отвечает за связь. Пора впустить в портал Золотого и Дубного с сетью. Пусть сбивают вертолет на юго-западе, ловит добычу, а затем, словно метеор, направляются на юг, за город. Уже передала гвардии у портала, тут же откликается Лена. Используя артефакт, я мысленно перемещаюсь в портальную комнату Капитолия, чтобы наблюдать за операцией. Через мгновение Золотой вырывается из портала стелы, каменщики Тавры расширили проход, чтобы пропустить громадного ящера через раструб подземелья. На драконе уже устроился Дубный, сжимая сеткомет в руках. Оставив Тавров, я переподключаюсь на мысли Золотого. Желточешуйчатый стремительно взмывает в небо, следуя направлению, которое я указал Лене. Взмах крыльев, и он с невероятной скоростью несется к вертолету, вырывая из пасти огненный поток. Пламя с оглушающим ревом обрушивается на вертолет, сбивая его с курса. Машина, охваченная огнем, начинает падать. Пилоты и охрана не выдерживают удара, но понтифики, выносливые мастера, переживают крушение, пусть и тяжело раненые. Дубный, спустившись к месту аварии, быстро накрывает понтификов сетью и ловко закидывает их на спину дракона. Золотой взмывает обратно в воздух, направляясь к винзаводу Лангу, нашей будущей временной базе. Я усмехаюсь, понтификов взяли. Теперь, если Цезарю вздумается катить на меня бочку, у меня есть пряник, которым можно его утихомирить. Кстати, о прянике. Понтифики – это хорошо, но еще важнее захватить самого Юпитерского. Интересно, как там дела у Лидзора? Дворец главного жреца, Капитолийский холм, Рим. Лидзор с силой пинает Юпитерского, выбрасывая его прямо с балкона. Хо-хо, холод. Полетай, поп. Тот с глухим ударом врезается в плитку, расплываясь кровавым пятном. Но нет, этого оказывается недостаточно. Геномант будто прилипает к камню, а затем, словно герой дешевого фарса, встает на ноги, весь истекая кровью. Тревога, тревога. Его вопль разносится, перекрывая весь шум во дворе, звонким эхом пробиваясь в коридоры дворца. Крики разносятся по дворцу. В считанные секунды сбегается охрана. Правда, до Юпитерского добираются далеко не все. Основная часть стражи уже увлечена ожесточенной схваткой с цезарскими жаворонками, которые не преминули прилететь на запах жареного. Лидзор прыгает за ним вниз, приземляясь с глухим ударом. Стража замерла, не отрывая взгляда от его массивной фигуры, взъерошенной бородой ледяного взгляда. «Юпитер – это сам Юпитер», – доносится потрясенный шепот стражников. Лидзор усмехается, поднимая топор. «Хо-хо, обознались, внучата. Какой же я Юпитер? Я одиннадцатипалый, хо-хо, а также Юлупупки, ледяной медведь, отмороженный дед, да много кто еще, хо-хо». С тяжелым топором в руках он набрасывается на охранников-каменщиков. Гранитные доспехи под его ударами трещат, словно тонкий лед под весом яростной зимы. Каменщики в отчаянии швыряют в него каменные глыбы, но Лидзор лишь ухмыляется, отшвыривая их, будто пушинки. Каменные шлемы разлетаются под его кулаками и топором, эхом разносится его громогласный смех, оглушающий, как морозный ветер. Хо-хо, холод. И чего такие хрупкие мясо надо было есть, а не макароны? Или это теплый климат размягчил ваши кости? Каменщики разлетаются кровавыми ошметками, Лидзор с пугающей легкостью прорубается через них, как через щепки. Юпитерский, дрожа от ярости, вытягивает руки, метая в него биомолнии. «Почему у тебя лицо нашего бога?» Лидзор легко уворачивается от разрядов, мгновенно сокращая дистанцию, и резким взмахом отрубает Юпитерскому руку. «Хо-хо, чертов геномант, вашего бога, говоришь, да я просто таким красивым родился!» Юпитерский, побелев от боли, здоровой рукой выхватывает из кармана нечто странное, багрового таракана. Не раздумывая, он сдавливает его и жадно отправляет в рот, громко чавкая. Лидзор фыркает с усмешкой. «Хо-хо, так вы, оказывается, не только макароны предпочитаете?» Юпитерский с трудом проглатывает мерзкое существо и, едва отдышавшись, сквозь зубы сипит. «Я не хотел прибегать к этому. Покровители дали мне его на крайний случай, но ты сам напросился». Вокруг Юпитерского начинает клубиться зловещая темная аура, его глаза наливаются кровью, а из уголков рта пузырится пена. Лидзор мгновенно понимает, перед ним уже не человек, Юпитерский одержим демоном. Демон захохотал, его голос прорезал воздух, словно ржавый клинок. «Мразь да грязь, наконец-то меня выпустили на волю». Лидзор фыркает, крепче сжимая топор. Хруст да треск. «Ну ты и дуралей, сожрать сосуд с астральным дерьмом. Знаешь, кто ты после этого? Дерьмоид, хо-хо». Впервые Лидзор пожалел, что с ним сейчас рядом нет графа Данилы. «Мочить этих существ, как раз по части телепатов. Но что ж, граф в другом месте, а значит, придется разгребать самому. Хо-хо, не впервой. Юпитерский начинает искажаться, его тело разбухает и деформируется, превращаясь в отвратительный, колышущийся мясной пузырь, испещренный вздутыми венами и уродливыми наростами. Из его тела тянутся плотные, жесткие жгуты плоти, которые сжимают Лидзора, словно смертоносные змеи, обвивая его руки, ноги, грудь. С каждым мгновением они все сильнее сдавливают его мышцы, лишая возможности двигаться. «Мразь да грязь!» — хохочет демон, его голос звучит мерзко и визгливо. «Как бы ты ни был силен, без размаха ты меня не зарубишь!» Лидзор хрипит, с трудом переводя дыхание. Хруст да треск! Какая вонь, потустороннее дерьмо! Огромные путы из плоти давят все сильнее, затрудняя каждый вдох. Воздух пропитан удушливым зловонием. Лидзор чувствует, как демонические щупальца обхватывают его грудь и начинают сжимать, словно пытаясь раздавить его ребра. Лидзор, задыхаясь в этой отвратительной ловушке, прикрывает глаза. Дворец главного жреца, Капитолийский холм, Рим, и на его месте просыпается одиннадцатипалый. Хруст да треск, мороз на кости, руки и ноги стянуты, не пошевелиться. Так что же делать? Хо-хо, мороз, вопрос. Одиннадцатипалый вгрызается в плоть демона, как безумная пиранья. Его зубы с влажным хрустом разрывают жгуты темной плоти, выплевывая куски в стороны, а часть проглатывая. Демон вопит от боли, сжимая его все крепче, но одиннадцатипалый не сдается, он продолжает грызть. Каждый укус приближает к свободе. Наконец, он прогрызает достаточно, обретая пространство для размаха руки. Хо-хо, хруст да треск. Давненько я не грыз человечину. Хохочет он, захлебываясь в кровавом азарте. Мелькает воспоминание об Арктике, где ему однажды пришлось съесть собственную правую руку с одиннадцатым пальцем. Но демонятина, это, пожалуй, новый опыт. На вкус, как дерьмо моржа. Хо-хо, вскинув топор, он обрушивается на врага, снова и снова вонзая лезвие в его плоть. С каждым взмахом из демона вырываются остатки жизни. И вдруг одиннадцатипалый слышит короткое тяв, и у него в руке оказывается взрыв-артефакт. «Спасибо, малый, хо-хо», бросает он, запуская артефакт прямо в разорванное тело демона. Взрыв сотрясает воздух, и огромный кусок чудовища отлетает прочь. Демон вопит, его оболочка с трудом держится вместе, но одиннадцатипалый лишь хохочет. В последний раз он поднимает топор и точно отрубает голову демона. Лидзор оглядывается на разорванные тела вокруг и, прищурившись, усмехается. Ах да, задание от графа. Тихо и незаметно, он пожимает плечами, довольный результатом. Живым взять, говорите? Ну, Лидзор бы и смог, а вот одиннадцатипалый так не умеет, хо-хо. И тут груда разрубленной плоти вдруг начинает шевелиться. Одиннадцатипалый, поддев ее лезвием топора, недоуменно прищуривается, а затем, осознав, что происходит, раздражается громовым смехом. Хруст да треск. Значит, все же умеет. Хо-хо. Выхожу наружу вместе со змейкой, и мы присоединяемся к своей группе. Камила тут же оборачивается ко мне. Ну что, Даня? Удачно, отвечаю сдержанно, но с намеком на улыбку. Настя широко улыбается и гладит змейку по змейкам волосам. Молодец, змейка. Змейка довольно фыркает. Милая, фака. Похоже, наше пребывание здесь совсем не радует цезарских легионеров. От кольца оцепления отделяется один жаворонок с надменным лицом. Трибун приказывает вам немедленно покинуть дворец и его окрестности. Морозов хмыкает, но я с легкой улыбкой отвечаю. Ну что ж, если Цезарь решил, что это его трофей, так тому и быть. Мы оставляем вам дворец понтификов. Но только не самых понтификов. Хех, мы движемся в сторону храма Януса. Морозов внимательно смотрит на меня, потом тихо замечает, прищурив глаза, почти исчезнувшие под косматыми бровями. Ты все-таки что-то провернул, Данила. Я подмигиваю ему, намекая держать это при себе, и быстро даю распоряжение. Переносите все трофеи в портал Стелы, и вашим тоже пора возвращаться, Юрий Михайлович. Задерживаться в Капитолии больше не стоит. Терпение Цезаря не безгранично, добавляю с усмешкой. Тем более, что в Ланге я его снова испытаю. Морозов, приподняв бровь, удивляется. Ланг, винзавод с элитными винами по миллиону за бутылку. Ха, Данила, ты прямо тот самый пострел, что везде поспел. Зови, если что. Всегда рад помочь, особенно зная, что ты не забудешь рассказать об этом ее высочеству принцессе Нении. Теперь уже он подмигивает мне. Рассказ будет непременно, киваю я. И мы тоже не забудем рассказать о вашей неоценимой помощи, Юрий Михайлович, улыбается Камила, отчего Морозов улыбается еще шире. Князя задобрить проще простого, словно школьника. Достаточно пообещать, что расскажу его любимой девочке, какой он у Насти Муровицы спортсмен. Отправка людей Морозова в портал занимает не более получаса. По пути они успевают добыть любопытные артефакты, преимущественно геноманского толка. Генно-модифицированные кроличьи лапки, жало скорпионов, головы мышей, то еще разнообразие для коллекции. Уже у самого портала Морозов, обернувшись, с легкой улыбкой говорит: «До сих пор не понимаю, как нам удалось не пересечься с жаворонками. Как ты все это просчитал?» Я пожимаю плечами. «Все просто. Точные расположения хранилищ в лабиринтах под храмами известны только понтификам. Ну и мне. Поэтому жаворонки и не сунулись туда, а предпочли броситься в погоню за понтификами и юпитерским, чтобы выудить эту информацию». Вот как удивленно тянет Морозов, понимая хитрость плана. На прощание мы крепко пожимаем друг другу руки. Наконец я закрываю портал. Ну что ж, пора покидать Капитолий, пока Цезарь вдруг не вздумал захлопнуть ловушку. Не хотелось бы покидать Римскую империю через портал, ведь меня ждет Ланг. Оставшиеся дружинники рассаживаются по бронемобилям, когда к нам, весь в крови, прибегает Лидзор. Его борода усыпана кусками мяса, а взгляд сверкает дикой усмешкой. Я поднимаю бровь и спрашиваю: «Ну и где юпитерский?» Лидзор поднимает мешок из-под муки и с гордостью трясет им. «Вот его голова. Я же просил живого», тяжело вздыхаю. «А она живая». Он, с довольной ухмылкой, открывает мешок, и там действительно что-то шевелится. Голова юпитерского испускает хриплый, но вполне отчетливый звук, словно бы пытаясь что-то выговорить. «Сойдет?» Качаю головой. «Брось его в багажник, а то воняет». Мы мчимся прочь через северные ворота Капитолия. Жаворонки довольно быстро спохватываются, увидели, что Филинов вдруг остался с колонной всего из 5 машин. Куда же делась вся его армия? По дороге нам пытаются перекрыть путь, выставляя кордоны для задержания и допросов. Но я использую удаленный артефакт, чтобы заранее видеть преграды и обходить их. Цель ясна. Городок Ланг и его одноименный винзавод. Невский замок, Невинск. Лакомка, получив долгожданное разрешение от Дани, медленно открывает саркофаг. В его глубинах, окруженная заряжающими артефактами, покоится ее младшая сестра. Лицо ее спокойно, как будто она просто спит. Лакомка бережно прикасается к сестринским чертам, пальцы дрожат. Слезы тихо скатываются по щекам, блестя в мягком свете артефактов. Лакомка шепчет, словно боясь нарушить эту трогательную тишину: «Мелинда, такой он у меня хороший, чудесный». Ее голос звучит срывающимся шепотом. Сдержал слово. Я и не сомневалась, но все равно это такое счастье. Она гладит сестру по золотым волосам. Рядом стоит Лена, которая тихо поддерживает сестру, обнимая ее за плечи и мягко гладя по руке. Спустя пару мгновений она тихо произносит: «Конечно, это же Даня. По-другому и быть не могло. И я тоже очень ему благодарна». Лена улыбается, взгляд ее теплеет. «За то, что он выслал моего отца в лес, и за то, что помог маме устроиться на хорошую работу. Теперь ей даже не нужно трудиться, она ни в чем не нуждается, и все это благодаря Дане». Лакомка кивает. «Мелинда не связывался?» «Связывался, но ты не волнуйся, я держу на контроле стелы во дворе. Если Дане что-то понадобится, я сделаю». «Спасибо», — Альва обнимает сестру. «Я бы ни за что не хотела подвести Мелинда после того, что он для меня сделал. Друзья Мазаки, просим поддержать книгу лайком». Глава 3. Золотой дворец, Рим. Цезарь сидит в своих покоях, обставленных с помпезной роскошью, и, не отрывая взгляда от корзины яблок, тихо произносит: «Играй что-нибудь повеселее». Почти обнаженная гитара послушно подстраивает лиру, и мелодия постепенно меняет настроение, становится живее, отчетливее. Она сидит на подушке, изящно скрестив ноги и откинув назад длинные волосы, словно не замечая напряжения, которое царит в комнате. Цезарь снова возвращается к своим мыслям, пытаясь отвлечься, перебирая яблоки из своего сада. Ему не спится. Плоды падают в две корзины. Лучшие – те, что он оставит себе или одарит заслуживших сановников, и побитые, но еще годные плоды, которые отправятся на пироги для придворной кухни. Он двигается механично, но мысли его заняты совсем иным. Ночь выдалась насыщенной событиями, и ей еще далеко до завершения. Этот русский мальчишка, Филинов, заставил его изрядно понервничать. Зачем он только позволил этому русскому ступить на римскую землю? Но, с другой стороны, ситуация может обернуться в его пользу. Капитолий уже почти в его руках, и вскоре императорская власть станет еще прочнее. Цезарь бормочет себе под нос. Староват я для таких сюрпризов. Однако, если кому и не повезло, так это юпитерскому. Главный жрец сам себя перехитрил. Хотел заполучить Филинова в свои лапы. Что ж, получи сполна, хи-хи. Тишина в комнате нарушается легким скрипом дверей, на пороге появляется легат Жаворонков. Он делает несколько твердых шагов вперед, останавливаясь у стола Цезаря. Цезарь, до сих пор рассеянно перебирающий яблоки, замечает приближение легата и, небрежно бросив взгляд на Гетеру, коротко приказывает: «Замолчи». Красавица послушно замирает, пальцы останавливаются на струнах лиры, последний звук угасает в полутемной комнате. Цезарь смотрит на легата. «Что у тебя?» Жаворонок склоняется в легком поклоне, соблюдая строгость придворного этикета, и отвечает ровным голосом. «Аве, Цезарь, понтифики скрылись. Мы расчистили завал обрушенного подземного коридора, через который они покинули Капитолий. Проход ведет к зданию на окраине, но оно оказалось пустым». Цезарь хмурится, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Легат, заметив его раздражение, быстро добавляет: «Мы продолжаем поиски, августейший». Цезарь фыркает, его голос звучит с нотками недовольства. «Ну хотя бы понтифики не достались мальчишке. А что люди Филинова? Они покинули Капитолий?» Легат слегка пожимает плечами и отвечает: «Покинули, это еще мягко сказано, августейший. Они словно испарились, будто их там и не было». Цезарь раздраженно вздыхает, проведя рукой по лицу. Что это за безобразие? Русские и их тавры появляются и исчезают в самом центре Рима. Неужели в Капитолии открылся какой-то иномерский портал? Мы разберемся, августейший, поспешно отвечает Жаворонков, стараясь выглядеть уверенным. Цезарь сжимает в руке побитое яблоко и швыряет его в легата. Врешь и даже не краснеешь. Что ты мне втираешь? У тебя нет специалистов по этим порталам. Цезарь хлопает рукой по столу. Но в конце концов, если испарились, тем лучше. Капитолий теперь под нашим контролем. Однако, не успокоившись до конца, он задерживает взгляд на бледном легате. Скажи, ведь Филинов не мог найти хранилище с артефактами? Легат опускает голову. Исключено, августейший. Только понтифики знают точное местонахождение этих хранилищ. Подземные лабиринты не позволят никому постороннему приблизиться. Помимо понтификов, еще, конечно, юпитерский мог бы, но его нашли мертвым возле его собственного дворца, точнее, его тушу, разросшуюся и ужасную. Это зрелище. Он насекается, заметив раздражение во взгляде Цезаря. Император нетерпеливо хватается за подлокотники кресла. «Уверен ли ты, что юпитерского убил не лично Филинов?» – спрашивает Цезарь, нахмурив брови. «Русский ведь телепат, возможно, ему не составило бы труда прочитать жреца». Легат покачивает головой, стараясь говорить четко и спокойно. «Нет, августейший, это маловероятно. В момент ликвидации юпитерского Филинов находился под надзором наших людей и был с жаворонками. Мы бы заметили, если бы он воспользовался телепатией. А даже если бы он каким-то образом прочитал юпитерского, прошло всего полчаса с момента его смерти до исчезновения людей Филинова». Легат слегка поднимает голову и внимательно смотрит на Цезаря. «Им просто не хватило бы времени даже добраться до хранилищ, не говоря уже о том, чтобы вынести артефакты и золото». Цезарь некоторое время молчит, обдумывая услышанное, затем кивает, выражение его лица меняется, в нем появляется удовлетворение. «В итоге получаем, что Капитолий снова наш. Рано или поздно мы найдем артефакты жрецов. Именно так, мой император. Это хорошо, очень хорошо». Настроение Цезаря улучшается. Он кивает Гетере, лениво добавляя: «Сыграй что-нибудь нежное». Девушка вновь касается струн, и тихие, мелодичные звуки заполняют комнату. Цезарь закрывает глаза, погружаясь в свои мысли и почти наслаждаясь моментом. «Значит, хранилища остались в сохранности, Капитолий под моим контролем, юпитерский мертв. В итоге все сложилось даже лучше, чем я мог рассчитывать. Русский мальчишка проделал для меня всю грязную работу и ушел ни с чем, ни золота, ни артефактов, ни понтификов. Наивный юнец, хи-хи». К счастью, августейший не знал, что ошибается по всем трем пунктам, и юный телепат везде успел, а иначе императору бы не было так весело. «Легат, обыщи весь Капитолий, я хочу, чтобы артефакты были найдены и надежно защищены». Затем он, как бы мимоходом, спрашивает: «А что со статуей?» Легат, слегка поколебавшись, отвечает: «Она снова заняла трон в разрушенном храме Юпитера. Очевидно, это магическая конструкция, вероятно, иномерского происхождения. Голем, что ли?» «Это вполне возможно, августейший». Причина сомнений легата кроется в явной нехватке специалистов. Жаворонки располагают множеством геномантов, сканеров, боевых магов и даже друидов, но вот с портальщиками, телепатами и руномастерами ситуация намного хуже. Жаворонкам далеко до уровня российской охранки. Вот Красный Влад, тот и правда молодец. Говорят, он даже привлекает иномерцев, тех же казидов, чтобы трудились на благо России. Пробивной мужик. Цезарь принимает решение. Пора убрать ее в подземелье, чтобы моя марионетка на месте главного жреца не оконфузилась, как юпитерский. А если паства начнет задавать вопросы о пропаже статуи, можно будет объявить, что Юпитер разгневался на юпитерского и забрал ее себе. Легат осторожно спрашивает: «А что делать с винзаводом Ланг?» Цезарь морщится: «Ничего. Я дал слово с дури КХМ, вернее, в расчете на немного другой исход. Теперь Филинов имеет полное право считать его своим трофеем. Пусть Луций займется возвратом завода. И, кстати, передай префекту, что возвращение – не вопрос обсуждения, а его обязанность. Погибнет Луций или мальчишка, Цезарь останется доволен в любом случае». Префект был верным слугой юпитерского, а Филинов ведет себя в Риме как хозяин, творя, что вздумается. Стравить этих бесов друг с другом, что может быть лучше? Резиденция префекта Луция Марковита, Рим. Луций сидит в своем кабинете, окруженный начальниками гвардии, и в полном отчаянии почти рвет на себе волосы. Как могло случиться, что винзавод захватили так быстро? Откуда у Филинова столько людей? Его раздражение растет, и, не выдержав, он срывается на подчиненных, крича и требуя объяснений. Но те лишь молча переглядываются, пожимают плечами и, старательно избегая его взгляда, уставляются в пол, явно не имея ответов. Вдруг раздается звонок телефона. Луций вскидывается, стиснув зубы, и берет трубку. На линии легат Жаворонков, и его голос звучит холодно и безапелляционно. «Префект, Цезарь приказывает вернуть Ланг любой ценой. Не дело, чтобы один из лучших апелласьонов Рима оказался под властью иностранца. Исправьте это». Раздаются частые гудки. Луций раздраженно опускает трубку и, обведя подчиненных тяжелым взглядом, отрывисто приказывает: «Свяжитесь с Филиновым. Узнайте, какой выкуп он хочет за этот чертов завод. И выясните, сколько у него людей. Еду с женами, Настей, Лидзором и Змейкой в сторону Ланга». Темнота сгущается, прорезаемая лишь светом фар. В сопровождении идут 4 бронемобиля, а позади нас исчезает Рим. Яркие столичные огни постепенно растворяются в зеркале заднего вида. Мой род продолжает крестовый поход по Риму. Мы закончили в священном Капитолии, теперь очередь за элитным Лангом. Тавры уже захватили винзавод и перекрыли единственную дорогу, ведущую из этого небольшого городка, так что все сотрудники, включая топ-менеджеров, остались внутри, никто не сбежит. Теперь весь город Ланг, все его 20 тысяч жителей, у меня в заложниках. Это вынужденная мера, чтобы винзавод не опустел. Пока они пленники, но лишь временно, до тех пор, пока мы не введем их в курс дела. А там уж пусть сами решают, стоит ли покидать насиженные места. Ведь ничего по сути не меняется, только владелец предприятия. Из багажника доносятся хрипы, приглушенные стоны и обрывки проклятий. Голова юпитерского, уложенная среди прочего груза, никак не желает смириться с происходящим. Временами до нас долетают бормотания, полные угроз и проклятий. «Мразь да грязь, только дайте мне испить крови 10 девственниц, чтобы отрастить себе руки и ноги. Нечестивцы, порву вас всех!» Раздается из багажника вместе со странными, едва слышными шипящими звуками. «О, чую, здесь есть девственница!» — добавляет он с хриплым торжеством. Настя мгновенно краснеет, и тут же раздаются звуки, будто голова принюхивается. «Ням-ням, какая аппетитная, рыженькая, но не совсем, а волосы-то не везде такие рыжие». Не дожидаясь, пока тот договорит, я напрягаю мысли и ментальным усилием заставляю эту наглую голову замолчать. Настя, розовая как малина, опускает глаза и старается сосредоточиться на пейзаже за окном, избегая встречаться взглядами с остальными. Но через ее кольцо до меня доносится тихое по мысли речи: «Спасибо, Данечка». Светка же морщится: «Лучше бы радио играла. Почему она вообще живая?» Я поясняю: в голове юпитерского обосновался демон. Поворачиваюсь к Лидзору. Откуда вообще взялся этот мразь да грязь? Лидзор, как всегда грубовато, хохочет. Хо-хо, этот дерьмоид додумался сожрать таракана, здоровенного и толстого, как мой 11-й палец. Хруст да треск. Настя и Камила переглядываются ошарашенно, а Светка лишь фыркает. Понятно, киваю. Сосуд с демоном. А ты смекаешь, граф усмехается в бороду 11-палый, с интересом косясь на меня. Уже сталкивался с такой дрянью, именно с тараканами, не доводилось, это скорее специфика геномантов. Но понимаю, что такое ментальная емкость. Тогда в следующий раз передам такую астральную тварь тебе, хмыкает Лидзор. Мне больше по душе рубить того, кто способен чувствовать боль, а не просто отправляется в астрал, чтобы переродиться. Я окидываю 11-палого новым взглядом. Мархал оказался совсем непрост. Он понимает, что его топор не может окончательно уничтожить демонов, но при этом догадывается, что я обладаю силой, позволяющей убивать их навсегда, способностью, которую мне дали демонские когти. Выходит, Лидзор хорошо понимает природу моих резаков. Заметано, лениво киваю. Взамен увеличу тебе норму живых врагов. Только мне оставь кого-то, Даня. Тут же встревает Светка. Ну, без бывшей Соколовой ни одна пьянка, то есть бойня, не обходится. Камила тем временем достает салфетки и протягивает их Лидзору, чтобы тот вытер окровавленную бороду. 11-палый благодарно кивает. Спасибо, внучка. Кстати, самое время задать Мархалу любопытный вопрос. Лидзор, давай колись. Как ты умудрился стать Юпитером? Ну, тем самым истуканом, который восседает на троне в храме. Лидзор морщится, вглядываясь вдаль, словно выискивая в памяти давние события. Нехотя отвечает. Да это было сотню лет назад. Выпивал я тогда с одним макаронником, скульптором Фидеем. Тот, видать, решил, что такая рожа, как у меня, самое то для величественной статуи. Светка фыркает. Сотню? Ну ты и дед, дед. И не говори, внучка, ухмыляется Лидзор. Я лишь киваю, делая вид, что поверил ему на слово. Мархал явно что-то не договаривает, но пока оставим это. Статуя Юпитера точно больше 5 веков, это позволяет мне определить дар Жоры, старые энергоузлы так просто не спутать. Конечно, облик Юпитера могли придать голему позже его создания, но пусть эта деталь останется у меня на заметке. Настя сидит тихо, взгляд ее устремлен в окно, и явно что-то переваривает. Я мысленно обращаюсь к ней. Все ли в порядке? Она отвечает с каким-то растерянным смехом. Да, просто немного в шоке, Даня. Папа ведь никогда не возил меня за границу. Я была только в Москве. И вот никогда бы не подумала, что окажусь за пределами русского царства и не просто погуляю по достопримечательностям, а захвачу Капитолий на целых пару часов. Я ухмыляюсь. Ну конечно, обычная прогулка по историческим местам. Тем временем Камила просматривает на экране телефона сообщение и внезапно вскидывает брови. Нас показывали по новостному льву. Представляете, не успели выехать из города, а уже сенсация. Для меня это вовсе не новость. Я сам позаботился о нужном освещении событий, через лакомку. Ну а княжна Ольга откликнулась на предложение с явным энтузиазмом. Настя тоже достает свой телефон, и вдруг ее лицо приобретает тот самый выраженный оттенок изумления, что и у Камилы. Она смеется. «Даня, тут мама интересуется, правда ли ты решил захватить Рим?» Я отвечаю, пожав плечами. «Конечно, нет, мы всего лишь осматривали святыни и устроили себе небольшую экскурсию, чисто туристический визит». Настя качает головой, не зная, то ли смеяться, то ли верить. Вскоре дорога к винзаводу Лунга оказывается перекрытой кордоном, что, впрочем, неудивительно. Я еще заранее почувствовал жаворонков впереди благодаря телепатическому артефакту. Но, откровенно говоря, даже без него я бы ожидал подобной встречи. Птички Цезаря не могли позволить мне спокойно добраться до Ланга.